Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Валерия Веденеева. Люди и чудовища. Часть первая. Глава первая. Долгая дорога — это время. Много времени. Время, которое за неимением лучших дел приходится тратить на размышления. Истон думал. Думал, хотя мысли отдавали болью и гневом, и чаще всего завистью. Наверное, у каждого человека есть та страсть, которая ведет его через жизнь, позволяет добиться успеха или вынуждает сгинуть в безвестности. Честолюбие, ярость, любовь, долг, вера. У Истона такой страстью была зависть. Всегда, с раннего детства, он хотел то, что было у других, что нельзя было выпросить или забрать силой. Высокий рост, как у брата. Умение вызывать обожание у слуг, каким обладала младшая сестра. Способность управлять стихиями, как у учителя. Как бы ни был завиден его собственный жребий в глазах других людей, Истону всегда было мало. Его пытались излечить. Ему внушали, что зависть — это путь к саморазрушению, да он и сам начал понимать это. Но зависть не желала уходить. Впрочем, пока был жив отец, справляться было легче. Истон мог сказать себе: «Я все равно лучше». У меня есть то, чего никогда не будет ни у кого из них. Но со смертью отца все сломалось. Судьба, как взбесившаяся кобыла, встала на дыбы и сбросила его в грязь, на самое дно. На дне жилось плохо и трудно, но человек привыкает ко всему. Стиснув зубы, Истон пытался забыть о прошлом и стать никем. Брат сумел. Как-то легко. Брат общался с другими никем, смеялся их простоватым шуткам, пил с ними дешевое пойло, которое здесь называлось пивом, жил их жизнью. Истон, он тоже старался, потому что понимал, прежнего не вернуть, потому что хотел жить даже так, на самом дне, в грязи. Пришло даже что-то вроде облегчения, завидовать здесь оказалось некому. Пока не появился Тибор, пират Кашимы. Прирожденный мечник, один четверых вооруженных опытных воинов в легкую и даже не убил никого. У наемника, рассказывавшего это, светились восхищением глаза, и Истон ощутил, как змея зависти проснулась. Потому что, несмотря на лучших учителей, он не мог четверых в легкую. Да даже и одного в легкую. Всегда было трудно, если только ему не поддавались. Прежде Истон ненавидел, когда ему поддавались. Теперь поддаваться никому бы не пришло в голову, и Истон понял, что бывает, когда во враги выбираешь человека себе не по зубам. Когда Тибор держал его голову под водой, потом позволял ему, уже наглотавшемуся воды, ненадолго вдохнуть воздух, ровным тоном перечислял все его истинно прегрешения и совал в воду снова. Это было худшим унижением, которое Истону когда-либо довелось пережить. Даже сейчас, несколько недель спустя, одно воспоминание о том позоре заставляло скулы каменеть, а кулаки сжиматься. Как же он ненавидел Тибора тогда! Как мечтал отомстить! Как находил единственное утешение в том, что перебирал все известные ему виды казней, представляя ненавистного пирата в руках палача. А потом было второе унижение, несравнимо хуже первого, когда в сражении с ящерами Тибор его спас. Долг жизни тому, кого ненавидишь до зубовного скрежета и кому завидуешь больше, чем прежде представлял возможным, Истон наблюдал, как Тибор взял власть над караваном. Так же легко, как до того сражался. И все эти бесовые наемники заглядывали пирату в рот и были готовы выполнить любой его приказ. И даже когда возражали, то только потому, что Тибор позволял возражать. Пожелай он, они бы все пошли за ним к храму Триады. Как же это злило! Как же Истон хотел, чтобы это к его словам прислушивались так, его приказы выполняли с такой готовностью. Зависть обвела сердце Истона, и все капало и капало на него ядом, разъедая. Потом был спор с братом, и Пратус убеждал, что пока их не нашли, надо успеть покинуть территорию империи, что архипелаг Кашимы — лучший вариант из возможных, что оттуда они легко доберутся хоть до королевства Альдемар, хоть до княжества Орин, хоть до... Какой бес заставил Истона согласиться? И в первый же день путешествия рассказ Тибра о том, как он убил Арона Тангила и унаследовал его дар. Тогда Истону почудилось, что он понял. Понял, кто такой Тибор на самом деле. Его высмеяли, а Вент, человек прямой и правдивый, рассказал, что Тибор никак не мог быть Ароном Тангилом. Рассказал, почему не мог. Истон поверил, и собственная вспышка озарения показалась приступом глупости. Но в самом деле, проклятый темный никогда не слыл непобедимым мечником. Он слыл непобедимым магом. И только. И зачем бы Венду было выгораживать Тибора? Зачем всех обманывать? Да, Истон поверил, но тень сомнений осталась, и сплетенная с завистью заставляла его следить за каждым словом, за каждым жестом Тибора, заставляла слышать двойной смысл в его словах. «Прекрати», — говорил брат, — «он же все видит, хочешь по-настоящему его разозлить?» Истон лишь криво улыбался. «Нет, разозлить он не хотел. Хотел понять. Изучал, запоминал, анализировал, но так и не смог прийти ни к какому выводу». Потом Тибор отправился к храму Триады и вот вернулся. Даже раньше, чем обещал, к полудню четвертого дня. Въехал в лагерь, соскочил с коня, обвел всех и все привычным взглядом, хозяйским взглядом, который тоже злил Истона, и сказал привычное приветствие. Все спокойно, будто и не ездил туда, где мог погибнуть. Вернее, казалось, что спокойно, пока Истон случайно не встретился с Тибором взглядом. Как бы хороша ни была маска невозмутимости пирата, но глаза выдали. Нет, все не так, как всегда. Глаза у Тибора были шальные. «У меня для вас новость, парни», — сказал он, жестом подозвав всех. Подождал, пока они рассядутся вокруг догорающего костра. Улыбнулся, и улыбка тоже отличалась от прежней. Самую малость, но отличалась. Игла нехорошего предчувствия кольнула Истона. Зря мелькнула уже не раз передуманная мысль. Но сейчас, окрашенная новыми красками, зря я согласился с братом. Зря мы поехали с Тибором. Зря это. Зря. Истон попытался поймать взгляд Пратоса, попытался передать взглядом что-то неладно. Пратос не заметил. «Ну что, избавился от своей проблемы?» Во весь рот улыбнулся Кирк, и пират блеснул ответной усмешкой. «Избавился». Что-то толкнуло Истона отвести взгляд от Тибора и взглянуть на Рикарда. Темный сидел напряженный, как тетива лука, спина прямая, на лице тень предвкушения, тень страха и тень чего-то еще. «Он знает», — пришло понимание, — «он знает, что именно Тибор собирается сказать нам. Знает только он и...» «Нет, больше никто». «Насчет службы в Кашиме, парни. Вы ведь поняли, что там я не рядовой рубака?» Наемники заухмылялись, переглядываясь. Истон знал, что во время отсутствия Тибора несколько парней побились об заклад на то, кто пират на самом деле. «У меня дюжина кораблей во флотилии Кашимы». Обычным тоном, будто сообщая о том, что сегодня на завтрак сказал Тибор. Кто-то охнул. Кто-то рассмеялся, кто-то воскликнул: «Я же говорил!» Истон вздрогнул. «Дюжина!» «Так что будьте уверены, мест для вас», — продолжал говорить Тибор, пока Истон пытался воскресить одно давнее воспоминание. «Да, точно, он слышал именно так. Проклятый светлыми богами Кашима заключил союз с темными магами. Мы не смеем. Да, созданные ими амулеты негасимого огня. Нет, на наш флот они не нападали». Пока не нападали, но... Да, Тангил. Да, часть кораблей во флотилии Кашимы теперь принадлежит этому темному. Дюжина. Ровно дюжина. Да, кораблями взял только Тангил. Остальные маги за помощь получили... Истон вскинул голову, впиваясь взглядом в лицо напротив. Маска. Просто лживая маска. «Значит, Тыстон не ошибся тогда. Но почему Вент говорил...» Понимание пришло вспышкой. Пошел бы их предводитель за чужим ему человеком в логово черного шамана. Стал бы рисковать. Значит, человек был не чужой. Значит, Вент лгал тогда про встречу в Радоге, прикрывая тем ложь своего... кого? Друга? Хозяина? Зависть, прежде свившая гнездо в сердце Истона, исчезла, уступив место ненависти. Ненависти бессильной и оттого еще более жгучей. Не просто человек, унизивший Истона, не просто один из многих неприятных людей. Нет, враг кровный, враг, не убить которого бесчестие. Что-то изменилось. Молчание. И голос темного. «О чем задумался Истон? Неужели о пиратских сокровищах?» Нужно было ответить. Истон поднял голову, судорожно подбирая слова, посмотрел фальшивому пирату в глаза и понял. Бессмысленно. Тот уже знает. Знает, что Истон догадался. Знает, что Истон ненавидит его. Знает, что они враги. Об этом тоже говорили в столице, даже не говорили, а шептались, пугливо оглядываясь по сторонам. Чует, знает, знает, когда замышляют против него, знает, прежде чем храбрецы начинают действовать. «Вот, значит, как», — задумчиво сказал темный и улыбнулся. «Иначе». Тибор не улыбался так, а вот Тангил, которого Истон не раз видел в столице... Да. Истон помнил эту кривоватую ленивую усмешку, после которой люди умирали десятками. Все, кто смел перейти темному дорогу. «Значит, понял», — сказал темный и кивнул самому себе. «Жаль». «Ты о чем, Тибор?» — поинтересовался Кирк, который сидел к темному ближе всех. А Истон бросил еще один быстрый взгляд на брата и в этот раз получил ответ. Пратос тоже понял. В глазах брата были гнев и отчаяние. Что они могли сделать против мага? Тем более этого мага. «Тут такое дело», — сказал между тем темный, повернувшись к Кирку, потом обвел взглядом остальных, но Истону казалось, будто маг все это время продолжал смотреть только на него. «Я обещал вам всем службу в Кашиме, и вы сможете ее получить, если захотите, но позднее. Доберетесь до архипелага сами, не маленькие, не заблудитесь. Я дам вам тамгу для беспрепятственного прохода и напишу письмо для...» «Сами?» — перебил его Кирк, хмурясь. «А ты куда денешься?» «У меня дела в Великой Степи». «Ты с самого начала знал, что после храма отправишься в степь?» — потребовал ответа Кирк и темный кивнул. «Да». «Врал нам?» «Да». «Ха! Ну ты наглец!» Вместо ожидаемого осуждения в голосе наемника слышалось восхищение. Впрочем, Истон удивлялся зря. Кирк с самого начала пути смотрел фальшивому пирату в рот и ловил каждое его слово. поди еще в чем-то врал!» Кирк приподнял брови, и Истон понял. Южанин вспомнил их давний разговор и, похоже, впервые усомнился в личности Тибора. «Да», — в третий раз согласился темный. Сказал и потянул за хитро завязанный узел на рукаве. Потом вынул из воротника незаметную иглу. Потом сделал еще что-то. Истон не следил, что именно. Он смотрел в лицо Тибора и ждал, когда оно станет лицом его кровного врага.